Вокруг света за 80 дней. 16 шагов до фонтана, 16 обратно, 42 до лестницы, 42 обратно. Мари Лора составляет карты в голове, разматывает сотни метров воображаемой бечевки, затем поворачивает и сматывает их обратно. Ботаника пахнет клеем, промокательной бумагой, засушенными растениями. Палеонтология — каменной и костной пылью. Биология — формалином и вяленными фруктами. Она полна очень тяжелыми холодными банками, в которых плавает то, что Мари Лора знает только по рассказам. Бледные клубки гремучих змей, отрезанные руки горилл. Энтомология пахнет тем, что, по словам доктора Жеффара, зовется нафталином. Кабинеты пахнут копиркой или сигарным дымом, или коньяком, или духами. Иногда всем сразу. Мари Лора ходит вдоль проводов и труб, перил и канатов, оград и тротуаров. Пугает людей. Она никогда не знает, светло сейчас или темно. Другие дети засыпают ее вопросами. «Это больно! Ты закрываешь глаза во сне? Как ты узнаешь, который час?» «Не больно», — объясняет она, — «и это не темнота в том смысле, в каком им представляется. Все состоит из паутин, решеток, звуков и осязаемых поверхностей». Мари Лора ходит кругами по большой галерее, ориентируясь по скрипу половиц. Она слышит шаги на музейной лестнице, плач маленького ребенка, вздох, с которым усталая бабушка опускается на скамейку. Другим людям невдомек, что и мир полон красок. В воображении Мари Лоры, в ее снах, все цветное. Музейные здания бежевые, каштановые, кофейные. Научные сотрудники — лиловые, лимонно-желтые, морковно-рыжие. Фортепианные аккорды из репродуктора на посту охраны долетают до ключной мастерской бархатисто-черными и ажурно-синими отсветами. Колокольный звон — бронзовые дуги, которые отражаются от окон. Пчелы — серебристые, голуби — кирпичные, охристые, иногда золотистые. Большой кипарис, мимо которого Мари Лора с отцом проходит утром, — калейдоскоп, каждая его иголка — многогранное сверкание. Маму она не помнит, но представляет ее белой, беззвучной и сияющей. Папа лучится тысячами цветов, молочно-белым, травяно-зеленым, огненно-алым, от него исходят запахи металла и смазки, ощущение встающих на место сувальц, мелодичный перезвон ключей. Он оливково-зеленый, когда говорит с начальником отдела, все более ярких оттенков оранжевого, когда беседует с мадемуазель Флери из оранжереи, красный, когда пытается готовить. Вечерами, почти неслышно напевая при работе за верстаком, он лучится сапфировым светом, а кончик его сигареты мерцает кристаллически голубым. Мари Лора часто теряется, и тогда секретарши или биологи, один раз даже заместитель директора, отводят ее в ключную мастерскую. Она любопытная, хочет знать разницу между мхом и лишайником, между Diplodon haruanus и Diplodon delodontus. Знаменитые люди водят ее за руку по саду и помогают ей подняться по лестнице. «У меня тоже есть дочка», — говорят они, или «я нашел ее среди колибри». «Тут мэз экскузе», — говорит ее отец. Примечание. «Приношу извинения» по-французски. Конец примечания. Закуривает, вынимает из карманов один ключ, за другим шепчет. «Что мне с тобою делать?» На 9-й день рождения Мари Лора, проснувшись, находит два подарка. Первый — деревянная коробочка без единой щелки. Мари Лора долго крутит ее в руках, прежде чем догадывается вдавить одну грань, и та отскакивает на пружине. Внутри кубик камамбера, который Мари Лора со смехом отправляет в рот. «Слишком легко», — смеется пап. Второй подарок тяжелый, обернут в бумагу и привязан бечевкой. Внутри большая книга со спиральным переплетом, шрифтом Брайля. «Мне сказали, это для мальчиков или для девочек, которые очень любят приключения». По голосу слышно, что папа улыбается. Мари Лора скользит пальцами по титульному листу. Вокруг, света, за 80 дней. Папа, это слишком дорого. Вот уж не твоя забота. В то утро Мари Лора заползает под стол в ключной мастерской и, лежа на животе, двигает всеми 10 пальцами по строчкам. Французский кажется старомодным, шрифт непривычно мелкий. Однако через неделю она уже читает с легкостью. Находит ленточку, которая служит закладкой, открывает книгу, и музей исчезает. Загадочный мистер Фогг живет по часам, не человек, а машина. Жан Паспарту нанимается к нему слугой. Через 2 месяца, дочитав книгу до конца, Мари Лора вновь открывает ее на первой странице и начинает сначала. Вечерами она ведет пальцами по отцовскому макету, трогает колокольню, витрину и воображает, как герои Жюль Верна идут по улицам, разговаривают в магазинах, сантиметровый пекарь достает из печи булки размером с песчинки, 3 крохотных преступников медленно проезжают мимо ювелирной лавки, составляя план ограбления. Автомобильчики катят по Рю-де-Мербель, дворники шуршат по их стеклам. В миниатюрной квартире на Рю-де-Патриарш миниатюрная версия ее отца сидит за миниатюрным верстаком, точно как в жизни, обрабатывает шкуркой мельчайший кусочек дерева. Напротив него миниатюрная девочка, худенькая и сообразительная, на коленях у нее раскрытая книга, в груди бьется что-то огромное, бесстрашное, исполненное надежд и устремлений.